Алкоголь и китайский быт. Много ли пьют в Китае? Часто ли там можно увидеть пьяных? Разумеется, при любых обобщениях, касающихся более чем миллиарда людей, неизбежны тысячи исключений. Но на приведенные выше вопросы я бы ответил. Во всяком случае, меньше, чем у нас. А пьяные на улице – редкость. Хотя время, как говорится, не стоит на месте. Банкет в Хэнаньском уезде, где я когда-то наперстками пил горячее пиво, выглядит эпизодом, в который мне самому трудно поверить. Потому что пиво стало такой же неотъемлемой частью жизни китайцев, как сигареты. За 20 лет после начала реформ производство пива в стране возросло в 20 раз. Более 800 заводов, оснащенных современным оборудованием, ежегодно производят 15 миллиардов литров пива, по 12 литров на душу населения. Это меньше половины среднемирового уровня потребления. Но поскольку на долю 900 миллионов крестьян его приходится гораздо меньше, чем на 400 миллионов горожан, последние пьют уже на уровне американцев и европейцев. Появившись в Китае еще в прошлом веке, пиво поначалу было напитком для иностранцев. Оно продавалось в основном в Шанхае, Тяньцзине, Кантоне, где заморское влияние было наиболее ощутимо. Ну, а родилось китайское пиво в Циндао, портовом городе провинции Шаньдун, который до конца Первой мировой войны был германской колонией в Китае. Именно немцы впервые начали варить там светлое пиво, которое по европейской классификации относится к типу пилс, то есть пильзенскому. После того, как германскими колониями завладела Япония, циндаоское пиво получило распространение на северо-востоке в марионеточном государстве Маньчжоу-го. Маньчжурская марка пива «Цилин» настолько пришлась по вкусу японцам, что они стали варить его и у себя в стране. Одна из наиболее популярных ныне в Японии марок пива – Кирин, тот же Цилин, имеет, стало быть, китайско-германское происхождение. Китайцы обычно покупают пиво в бутылках по 0,7 литра. Пожалуй, именно это количество можно считать стандартной дозой. Лишь в редких случаях выпивают по паре бутылок на человека. Это намного меньше, чем потребляют немцы или чехи. Поскольку китайцы любят наскоро перекусить на улице, бутылка пива стала обычным дополнением к миске горячей лапши. Оно прочно вошло в быт как напиток для повседневного домашнего стола. Однако на званом обеде или ужине пьют либо шаосинское вино, либо крепкие водки из риса. В бассейне Янцзы, главном рисоводческом районе Китая, земледельцам было жизненно необходимо пить весной что-то согревающее, когда приходится высаживать рассаду по колено в холодной воде. Так возникли крепкие рисовые водки, которые потом из крестьянских фанц перекочевали в дома знати. Холодные зимы в Северном Китае побудили бедноту использовать злаки простолюдинов. Гаолян, чумизу, кукурузу для производства эрготоу, что в переводе означает «первач двойной перегонки». Обрела популярность водка из провинции Сычуань с поэтическим названием «Роса с пяти злаков». Примером умелого использования рекламы может служить успех рисовой водки из уезда Цюйфу провинции Шаньдун. Поскольку именно там родина Конфуция, или, как говорят китайцы, учителя Кун, напиток назвали «вино из поместья семьи Кун». Его охотно увозят как сувенир китайцы из стран Юго-Восточной Азии. Наиболее общедоступные крепкие напитки в Китае – это различные виды эрготоу, стоимостью около доллара за пол-литровую бутылку. Причем берут ее, как правило, на четверых. Наконец, за год реформ в Китае несколько возросла популярность виноградных вин, красных типа французского каберне и белых типа калифорнийского дайнасти. Центром их производства служит город Янтай, где ежегодно устраиваются винные фестивали. Кроме того, в винодельческих районах производится байланди, то есть бренди, похожий на греческий коньяк. В деловом мире стало престижно угощать партнеров французскими коньяками. Наибольшим спросом у новых китайцев пользуются самые дорогие марки от $100 за бутылку. По потреблению коньяка «Мартель» Китай вышел на первое место в мире. Он ежегодно импортирует около 4 миллионов бутылок «Мартеля» и платит за это в 2-3 раза больше, чем выручает от экспорта своих алкогольных напитков. Несмотря на все более настойчивые призывы властей к трезвому образу жизни, выпуск спиртного в Китае за четверть века политики реформ и открытости утроился. В антиалкогольной пропаганде в связи с этим зазвучали новые аргументы. Китаю, мол, становится все труднее прокормить себя, ибо лишь за последние полвека население страны удвоилось. Пора, дескать, задуматься о том, что на каждый литр китайской водки расходуется по 2,5 килограмма зерна. А поскольку страна потребляет за год 7 миллиардов литров крепких спиртных напитков, на это уходит почти 18 миллионов тонн зерна, которым можно было бы прокормить 60 миллионов человек. В ответ на призыв партии правительства государственное учреждение объявило, что впредь не будут подавать крепкие спиртные напитки на своих деловых или праздничных мероприятиях. Однако до масштабов горбачевской антиалкогольной кампании дело не дошло. Во-первых, китайское виноделие не может удовлетворить и сотой доли отечественных потребностей. Что же касается пива, то если Китай удвоит его производство с 15 до 30 миллиардов литров и выйдет на среднемировой уровень потребления, то на это тоже уйдут многие миллионы тонн ячменя. Да и расходовать 3-4% волового сбора зерна на крепкие спиртные напитки – это показатель, вполне соответствующий мировой практике. Думается, что умеренная антиалкогольная кампания вызвана не столько необходимостью экономить зерно, сколько стремлением пресечь опасную смычку партийно-государственных и предпринимательских структур. Как предостерег своих сограждан спикер парламента, коррупция рождается на дне рюмки. Когда речь идет об 1,3 миллиарда человек, любой вопрос обретает грандиозные масштабы. Нелегко прокормить такую уйму людей. Нелегко и напоить тех из них, кто пожелает расслабиться после работы или в праздник. Так у китайцев есть многовековая традиция использовать напитки, способствующие общению душ, практически не зная при этом такой болезненной социальной проблемы, как алкоголизм.